Глава первая. Таня шла домой. На душе было паршиво. Словно там порезвилась банда бешеных кошек, раздирая когтями все, до чего доберется. А самое жирное еще и от души нагадила напоследок. Грустно и тошно. Так вот тоже бывает. Тебе немного за 40. Семья? Нет семьи. Мужа нет. Мама и папа умерли. Детей тоже нет. Так бывает. «Дорогая, я люблю тебя и только тебя. Но если бы мы встретились раньше, ты понимаешь, моя супруга...» «О, да. Все все понимают. Эту песню поют молодым глупым любовницам женатые мужчины, начиная, наверное, с Адама. И девочки верят. Да, у меня ужасная жена, но она серьезно больна. Да, у меня ужасная жена, но я не могу ее бросить, пока не подрастут дети. Да, у меня ужасная жена, но...» Вечное «но». «А ты подожди, дорогая, пока тебе не исполнится 40, и ты никому не будешь нужна. А зачем тебе кто-то еще, когда в твоей жизни так хорошо устроился я? И что в итоге? Ни семьи, ни детей? Потому что чаще всего сопливую девчонку отправляют на аборт. Дорогая, сейчас еще не время. Я хочу, чтобы наш малыш рос в полной семье». Одинокие вечера и праздники, звонки украдкой, ворованные минуты счастья, отпуска, в которых шифруешься, словно Штирлиц. Что заставляет тебя идти на эти унижения? Терпеть, ждать, верить? И ведь в глубине души ты все понимаешь. Вообще все. Но разорвать порочный круг не хватает сил. Таня и сама не знала, как она так вляпалась. Но вот ведь. 40 лет на носу, а Германа все нет и нет. Да лучше бы его пиковой дамы убила. Миша. Так зовут мужчину всей ее жизни. Словно заядлый рыболов. Чувствовал, когда надо ослабить, а когда потянуть, чтобы она не сорвалась с крючка. Таня не срывалась. Вопреки слезам родителей, уговорам сестры и обещанием брата набить негодяю морду. С другой стороны, Миша был и полезен. Поддержал ее семью, когда у отца обнаружили рак, решил проблему с операцией, пристроил в администрацию области саму Таню. «А ты пойди найди работу, будучи юристом, при перепроизводстве их в 90-е годы». Помог племяннице с поступлением, так что и ругательства поутихли. Таня смирилась со своим положением незамужней тетки. Миша по-прежнему приезжал к ней 3 раза в неделю. 40 лет. И 20 из них Миша. Задумавшись, она ступила на пешеходный переход, не замечая вывернувшейся из-за туши автобуса иномарки. Только когда джип поддел массивным рылом тонкую фигурку, отбросив на несколько метров, пришло удивление. Не боль, не осознание, просто удивление. Неужели конец? Так странно. Семейство Доверт. Тьер-Луис Доверт прислушался. Ночь ухала филином. 3 раза. Потом еще 2. И через несколько секунд 5 раз. Готовность. Он всей кожей ощутил, как по обе стороны от дороги напряглись и замерли его люди. Карета выехала из-за поворота. По счастью, медленно. Иначе наскочи лошади на заботливо уложенное поперек дороги бревно, благородные животные ноги попереломали. «Тру!» — рявкнул кучер. Сидящим в засаде того и надо было. Команда сработала слаженно и четко. Том и Галт повисли на упряжи у лошадей, стреноживая их и лишая возможности двинуться. Карс навел на кучера небольшой арбалет, а сам Луис небрежной походкой вышел на дорогу и распахнул дверцу кареты. «Предстоящий Эльнор! Какая замечательная встреча! Позвольте представиться. Тьер Луис Доверт». Судя по скрежету зубов предстоящего, имя было ему хорошо знакомо. «Простите, что выбрал такой неудачный момент для нашего знакомства», разливался соловьем Луис. «Возможно, мы продолжим его позднее, чтобы убедиться в благонадежности друг друга». «Что вам угодно, Доверт?» — процедил сидящий в карете человек. Луис очаровательно улыбнулся. «А что мне может быть нужно? Скажите, предстоящий, это ведь ваша дочь?» Сидящая в карете девушка побледнела, вцепившись в руку отца. «Я всего лишь хочу пригласить ее погостить у моей матери. Ненадолго. До выборов приотца. Потом же, когда правильный выбор будет сделан...» Луис чуть подчеркнул нужное слово. Я лично верну ее вам, целой и невредимой. Вы негодяй, Доверт. У меня хорошая наследственность, — отрезал Луис. Тиерина, извольте выйти. Нет, — взвизгнули в карете. Нет. Тиерина, либо вы выходите, либо мои люди проявят определенную невежливость, — продолжил уговор Луис. В свою очередь, гарантирую, если вы и ваш отец поведете себя правильно, с вами ничего не сделают. А если нет? Мрачно поинтересовался предстоящий Эльнор, отчетливо понимая, что их с дочерью жизни сейчас в руках этого мальчишки. Ирион его дернул поехать ночью. Но так хотелось приехать пораньше, переговорить еще кое с кем, выяснить настроение других предстоящих, может быть, намекнуть кому-то на выгоду. «Поехал, дурак старый. Тогда, может быть, я даже женюсь на вашей дочери. Потом», — непрозрачно намекнул Луис. И хотя Тьер был хорош собой, но и отца, и дочь равно передернуло при этих словах. Тьер Луис молча ждал. Минуту, две. Потом, когда ему надоело, прищелкнул пальцами, и из темноты раздался ответный щелчок. С таким взводится тетива арбалета. Предстоящий Эльнор прикусил губу. «Тьер, дайте мне слово, что не причините вреда моей дочери». «Мое слово», — согласился Луис. «После избрания Приотца ваша дочь вернется к вам целой и невредимой. Тому порукой слово Довертов». «Мелания». Девушка вздохнула, а потом вышла из кареты. Она была удивительно хороша в льющихся серебристых потоках лунного света. Золотистые волосы, громадные голубые глаза — точёная фигурка, подчеркнутая простеньким дорожным платьем, и неприступное, высокомерное выражение лица. «Я вынуждена воспользоваться вашим гостеприимством, Тьер Доверт». «И я признателен вам за это», — отозвался Луис. «Прошу вас, Тьерина. Предстоящий, мои люди сейчас уберут дерево с дороги, чтобы вы могли беспрепятственно продолжать свой путь». Предстоящий скрипнул зубами. «Ну, что тут скажешь?» Его дорога лежала в вечный город Тавальен, где вскоре должны были состояться выборы приотца. Тьерина Мелания стиснула руки под плащом. Пальцы дрожали. «Доверты. Семья подонков, негодяев, подлецов. Сброд они люди». Отец всегда так говорил. Но теперь она в полной власти одного из них. Луис Доверт провел ее короткой дорогой через лес, к просеке, где ждали его люди с лошадьми. Ее, невзирая на протесты, усадили в мужское седло, так что юбка задралась выше колен, показывая сапожки и стройные коленки в белых чулочках. Один из его зверообразных подручных привязал поводья ее коня к луке своего седла, а дальше была быстрая ночная скачка. Тьерина неплохо держалась в седле, но из дамского она бы точно выпала. Только вот и бешеный конский бег не избавлял от тяжелых раздумий. Путь окончился у маленького охотничьего домика, почти крестьянского. Правда, у крестьянских домиков не бывает настолько выглаженных досок, украшенных искусной резьбой. Да и внутри дом был далеко не крестьянским. Камин, громадная кровать, стол и пара кресел. И все. Ясно, для чего его строили. Гнездышко для любовных утех. «Неужели вы дали слово, Доверт?» Голос, как она ни старалась, сорвался, чуть дрогнул. «И я не дотронусь до вас и пальцем». Луис прекрасно понимал, о чем думает девушка. «Но не в городской же дом ее вести. Даже и не мечтайте. Поживете здесь, пока не выберут приотца. А потом пожалуйте к папаше на руки и обратно домой». Луис сильно подозревал, что предстоящий Эльнор потом не доедет до дома. Но это уж как отец распорядится. Тьерина вспыхнула, когда смысл его слов дошел до девушки. И долго же он шел. Не всегда красоте сопутствует острый ум. «Вы мерзавец, Доверт. И я искренне надеюсь, что...» «Можете и не надеяться. Я в вас не влюблен», — отрезал Луис. «Учтите, я оставлю охрану. Если попытаетесь сбежать, я снимаю с себя всякую ответственность за их действия. Вы девушка красивая, а они люди простые, темные». Мелания побледнела. «Арден покарает вас за это». «Когда у него дойдут до меня руки, я уже буду в гостях у Ириона», — ухмыльнулся Луис. «Счастливо оставаться». Развернулся и вышел вон, оставив девушку кусать губы. «Мерзавец», — подонок, негодяй! Да как он только посмел намекнуть!» За дверью, там, где Тиерина не могла его видеть, Луис тут же стер с губ глумливую усмешку и подозвал к себе старшего. «Десятник? Дим?» Мужчина сделал несколько шагов к молодому Тьеру. Не поклонился, да Луис и не требовал. Дим когда-то его мечом владеть учил. Какие тут могут быть церемонии? Стеречь, как свою дочь. Если кто ее хоть пальцем тронет, отрезать буду сам. И не пальцы даже. И не в один прием. Поняли? Дим кивнул. Попугать можно? А в меру. Чтобы от страха не описалась и в бега не сорвалась. Поняли? Она мне нужна живой и невредимой. Да, Тьер. Луис хлопнул старого вояку по плечу, развернулся и вскочил в седло. Ему нужно было обратно, в Тавальен. Завтра будет тяжелый день. Поспать бы хоть часок, что ли. Ириона поклонники той же ночью. И восстанет Ирион, и наш мир поглотит он. Чешуя его блеснет, он родит водоворот. Голоса сплетались в хор. Красивый, даже восхитительный. Таким многоголосием не побрезговал бы и морской король. Но был и один участник, который не мог оценить красоту песнопений, а именно жертва. Сейчас она лежала на алтаре. Совсем юная девушка, голубые глаза которой были полны слез. Она не кричала. Дурманящая снадобье делала свое дело. Собравшиеся не хотели раньше времени нарушить ритуал криками жертвы или ее преждевременной смертью от болевого шока. Сейчас она почти ничего не чувствовала. Верховный жрец посмотрел на нее, коснулся бьющейся жилки на шее. Да, уже скоро. 8 человек, положенных по ритуалу, уже овладели ею. Сейчас свою работу заканчивал 9-й. Потом можно будет продолжать. Крест был готов. Готовы были и ядовитые змеи. Этой ночью Ирион получит еще одну жертву. Рот Альрат. Масима Альрат посмотрел в окно. Занимался рассвет. И где эта соплюшка? Ругался он не то чтобы зло, не слепой же. Давно видел, что у племяшки что-то сладилось с молодым Шернатом. Могли сегодня и до сеновала дойти. Дело-то житейское. Но ведь все равно душа не на месте. Ладно, подождем еще чуть-чуть, а потом зайдем к соседям. Или сейчас сходить. А ладно, сколько можно. Спустя 10 минут его уже лихорадило. Роман Шернат был дома. А вот Мариль. Они вчера расстались чуть ли не у калитки. Он проводил девушку. Масима тогда еще был в лавке. Роман думал, что Мари дома. А ее нет? А где она? Масима тоже хотел бы это знать. Они с Романом переглянулись и разбежались в разные стороны. Искать, спрашивать. Улицы, дома, люди. Вы не видели светловолосую девушку? Красное платье, белый передник. Нет? Жаль, очень жаль. Вы не видели? Так в своих расспросах Масима добрался до рыночной площади. По раннему времени там бывало совсем немного народу, но не сегодня. Нет, не сегодня. Люди стояли толпой, плечом к плечу и смотрели на что-то. Там, впереди. На что? Что толкнуло Масима в спину? Что заставило его пробиваться вперед, расталкивая зевак локтями? Он и сам бы не ответил. «Уведите, парни, рехнется! Самогона ему налейте!» «Куда стража смотрит?» Сердце Масима недобро сжималось от каждой фразы, но он упорно шел вперед. Толкался, получал в ответ тычки и пинки, но продвигался к центру площади, словно его чья-то воля гнала. Он и не осознавал ничего, пока не увидел это. Тонкое тело в алом платье. И кровь. Черная на алом. Мариль лежала на серой брусчатке. Светлые волосы тоже слиплись от крови. В глазах отражалось небо. Руки еще хранили следы гвоздей. Распоротый живот явственно указывал на причину смерти. Рядом с телом любимой на коленях рыдал Роман. А потом Масима услышал чей-то вой и только через 5 минут осознал, что этот звук вырывается из его груди. Столько в нем было боли. За что? Семейство Доверт. Тьер Луис Доверт поправил волосы и еще раз погляделся в зеркало. Из позолоченной рамы на него надменно взирал красавец 27 лет от роду в бархатном берете. Черные волосы локонами падают на широкие плечи, Идеально овальное лицо, окаймлено короткой шелковистой бородкой, под черными усами белеют ровные зубы, высокий лоб и тонкий прямой нос идеально дополняют картину. Все портят только глаза. Карим глазам сложно быть холодными, особенно если они имеют цвет горького шоколада. Луису это удалось. Шоколад его глаз был давно и надежно затянут льдом. Стуча каблучками, в комнату вошла мать. «Ты готов, сынок? Отец не любит ждать». Луис еще раз скользнул глазами по зазеркальному красавцу, поправил небрежную складку мантии, улыбнулся. «Да, мама». Единственное живое существо, которому он до сих пор питал приязнь. Его мать. Тьерина Вальера Тисани. Луис придержал перед ней дверь, галантно предложил руку и проследовал вместе с матерью вниз, в большой зал, предсветлые очи своего отца. Тьер Этан Даверт. Точнее, сейчас предстоящий Этан Даверт. Луис склонился в почтительном поклоне, поцеловал протянутую ему руку с сапфировым перстнем, коснулся губами камня цвета моря и выпрямился. «Отец». Шоколадные глаза встретились такими же, но чуть светлее. В глазах Этана плясали золотые тигриные искры. «Ты готов, мальчик мой?» «Да, отец. Сегодня наш день». Глаза мужчины горели веселой радостью. Только вот Луис не обманывался. Это была радость хищного зверя, который чует кровь. Много крови. Если сегодня все пройдет как надо, совет предстоящих выберет Этана приотцем. Это важно для всей семьи. Для матери, для Луиса, для братьев, для сестры. Они смогут получить намного больше, чем будучи просто детьми служителя или возносящего. Даже сан предстоящего — ничто перед властью приотца. Под его рукой будет весь храм Ордена. Но для этого необходимо, чтобы избрали именно Этана Даверта. Как проходит избрание? Должны собраться 40 предстоящих и принять решение. 30 голосов за, 10 против. И приотцам изберут кого-то еще. А значит, необходимо обеспечить решительное большинство. Каждый добивается этого по-своему. Кто-то трясет мошной, кто-то угрожает силой, кто-то... Много есть возможностей, хотя на люди они и не выносятся. Совет предстоящих избрал. Точка. Еще не хватало тупому быдлу судить о путях властимущих. Луис все знал о подводных течениях в Совете. Он знал каждого предстоящего на всем треугольнике. Знал, чем они дышат, с кем спят, на что особенно падки. Знал, чем можно пригрозить, а чем прельстить. Знал чуть ли не о каждом их вздохе. Треугольник — общее название трех материков мира Рамтреи. Примечание автора. Так распорядился его отец. Этого достаточно. А еще всего предстоящих 70 человек. Если отец станет во главе совета, его младший сын Родриго сможет стать предстоящим Тавальена. И не важно, что ему всего 24 недавно сравнялось. Сам Луис будет воевать, а Эрико, средний сыновей Даверта, станет во главе купеческой гильдии. У отца найдутся средства, чтобы обеспечить им эти посты. Но только в случае победы. А поражение... Поражение принесет им смерть. И матери, и Лусии. «Отец!» «Дочь моя», — сказано было с легким неудовольствием. Этан считал, что дочь должна знать свое место. Сейчас на женской половине дома. А потом в постели того, за кого он отдаст Лусию замуж. Разумеется, для укрепления своей власти. А зачем иначе нужны дочери? Хотя Лу обещает вырасти красавицей. Ей всего 15 лет, но у нее уже громадные черные глаза, гладкие черные волосы и мраморная кожа, как у матери. И начинает оформляться фигура. Матери будет далеко до нее. А ведь Вальера Тисани была известна как первая красавица Тавальена. Ей было всего 15, когда ее семья разорилась из-за неудачных торговых сделок отца. У девочки оставалось два выхода. Либо срочно выйти замуж хоть за кого-то, либо продать свою молодость и красоту по самой высшей ставке, что она и сделала, и не прогадала. Вальера была красива, умна, она получила хорошее образование, в ее жилах текла благородная кровь. Такие товары нечасто выставляются на продажу. И вскоре о ней заговорил весь Тавальен. Ухаживал за ней и молодой тогда Этан Даверт. Ухаживал, будучи уже возносящим. Всей истории Луис не знал, Но Вальера сделала правильный выбор. Иначе его и на свете не было бы. «Батюшка, я хотела поцеловать вас перед уходом». Этан протянул дочери руку. Лусия склонилась в легком реверансе, целуя пастырское кольцо. Выпрямилась. Посмотрела на отца. «Я буду молиться за вас». «Молись, дочь моя». Этан собственническим жестом потрепал дочь по щеке. Блеснули кольца на тонких пальцах. Лусия вздрогнула. Ее еще не сломали. Но дочь не так важна для предстоящего. А когда понадобится... Луис отогнал неприятные мысли. Все равно он ничего не сможет сделать.